казалось бы, уж все предусмотревшим Меньшиковым, офицеры вдруг смутились. Все-таки с юности приучали их благоговеть не то, что перед людьми, заседавшими в этом зале в посеребренных мундирах, но перед самыми именами их. На совете присутствовал генерал-адмирал Апраксин, свояк государев, победитель Гангута и Выборга, генерал-фельдсейхмейстер Брюс, правнук шотландских королей, всесветно известный артиллерист, мудрец, математик, чернокнижник. Был тут и прямой их начальник, президент военных дел коллегиума, генерал-аншеф, князь Репнин, герой осады Риги. Сам Меньшиков в гвардейском мундире смотрелся совсем по-иному, чем в полку, чужим и недоступно важным, в блеске камней эмали Андрея Первозванного, польского белого орла, прусского черного орла, датского слона. Самоуверенные лица вельмож сбили задор с этих силачей гуляк и драчунов выпивох. Как угрожать? Как требовать что-то от знаменитых и властных принципалов? Те словно не обратили внимания на вломившихся офицеров, и хотя Меньшиков заговорил более твердо, но жестко возражал ему упрямый законник, сторонник царевича Петра, сенатор и выдающийся финансист князь Дмитрий Голицын. И рявкал в пользу законности военный министр, и негромко, но остро поддерживал их первейший дипломат империи князь Василий Лукич Долгорукий. Офицеры молчали. Майор-князь Юсупов попытался было вмешаться в споры по-свойски, по-военному. «Всех побросаем за окна, кто против государыни-матушки!» Но тут князь Дмитрий Голицын, будто впервые увидев офицеров, переспросил: «За окна?» Живо поднялся с кресла, подошел к подоконнику, меряя глазом возможную высоту падения, и вымолвил: «А не позвать ли сюда, господа сенаторы, солдатиков, а то сии стрельцы?» Ехидно выделил слово. «Мыслят, будто снова в старомосковские времена вернулись». Тихо стало в зале. Все знали, князю есть кого позвать. Ох, есть! Его младший брат, фельдмаршал Михаил, прославленный победитель при Гренгамне, завоеватель Финляндии, слыл любимейшим командиром армейских соединений завистливых соперников столичной гвардии. «Князь Дмитрий», — негромко обратился Меньшиков к Голицыну, не вставая, однако, с места, — «не советую открывать твою фортку. На дворе не лето. Думай-ка сам». Голицын задумался у окна. И будто решая сомнения, за окном забили преображенские и семеновские барабаны. Сенаторы не выдержали напускного спокойствия, кинулись к слюдяным стеклам. Мундиры лейб-гвардейцев заполняли площадь вокруг дворца. «Кто приказал вызвать полки без моего распоряжения?» — засипел было князь Репнин, с хрустом ломая перо. «Я приказал», — проорал в ответ богатырского вида гвардеец в дверях. Это Иван Бутурлин явился, наконец, в сенат, по обыкновению злой от водки и пьяный от злости. «Я приказал по повелению императрицы, кои все подданные обязаны повиноваться». Он обвел мутными глазами собравшихся и громко рыгнул, заметив старого недруга Репнина. Тот выгнал Бутурлина из военной коллегии за слишком уж непотребное пьянство. Икнул и с безмерным удовольствием присовокупил: «Не исключая и тебя, а Никита». Кажется, наглое это неприличие, более багинетов и фузей сломило упорство сенаторов,